Страдание питает сострадание. Во Вьетнаме в последние 30 лет мы практиковали вовлеченный буддизм. Во время войны мы не могли просто сидеть в медитационном зале, мы должны были практиковать осознанность везде, особенно там, где продолжались страдания. Если мы прикоснемся к страданиям, которые мы испытывали во время войны, это может исцелить нас от страданий, которые мы переживаем, когда наша жизнь не слишком осмысленна или полезна. Когда вы сталкиваетесь с теми трудностями, с которыми мы встретились во время войны, вы видите, что можете быть источником сострадания и великой помощью для многих страдающих людей. Когда вы сильно страдаете, вы чувствуете радость и легкость внутри себя, потому что вы знаете, что вы являетесь инструментом страдания. Понимая такое страдание и сострадая ему, вы становитесь радостным человеком, даже если ваша жизнь очень тяжела. Прошлой зимой я и несколько моих друзей посетили лагерь беженцев в Гонконге, и мы стали свидетелями огромного страдания. Здесь были люди с лодок, в возрасте 1 или 2 лет, и которых собирались выслать обратно на родину, так как они были признаны нелегальными эмигрантами. Во время путешествия они потеряли обоих родителей. Когда вы видите такие лишения, вы знаете, что лишения, которые претерпевают ваши друзья в Европе и Америке, не так велики. Каждый раз, когда мы возвращаемся после такого общения, мы видим, что город Париж не слишком реален. Образ жизни людей здесь и реальность страдания в других частях планеты так отличаются. Я задал себе вопрос, как могут люди здесь жить так, когда там творятся такие вещи. Но если вы останетесь в Париже 10 лет, не бывая в других местах, вы найдете это нормальным. Медитация – это точка соприкосновения. Иногда вам не нужно находиться в месте страдания. Вы просто спокойно сидите на своей подушке, и вы можете увидеть все. Вы можете воссоздать все внутри и осознать то, что творится в мире. Такое осознание естественным образом порождает сострадание и понимание, и вы можете оставаться в своей стране и действовать на пользу общества.